Мне это ничего не дало, тогда следователь начал суммировать сам. Очень похоже на ту голубую пациентку, умирает от рака. Ну? Я молчал. Для решения подобных задачек нужна голова свежая, а не моя, разъеденная стрессами, битая каменной ступеньки, да еще заправленная 100 граммами коньяка. От моего молчания Рябинин возликовал. Черемных! Парадокс интеллекта. Твое подсознание знает ответ, а сознание не знает. И подсознание не знает, буркнул я. Тогда подскажу. Краснова умирает. Появляется мадам. Значит, помялся я. Елизавета умирает, появляется Элизабет. Перевоплощение. Сколько ты сегодня хватил черемных? Пустяк, 100 граммов. Обида не обида, но упоминание про сколько хватил за дело. Вы тоже не могли сообразить, что Соня жива. А ведь кактусы в ее доме поливались. Ага, их поливал лейтенант, засмеялся Рябинин. Слушай дальше. Туголупова одну женщину уже до смерти залечила. Умирает вторая, Краснова. И Туголуповой приходит виртуальная идея – исчезнуть. Труп, внешне похожий на нее Красновой, во мсту. Свидетель Черемных подтверждает, что после пощечины женщина поплыла. С паспортом Красновой появляется Элизабет Краснова вместе с этим притоном. Я молчал, подавленный, нет, не фактами, а личностью Туголуповой, сложенной в полный рост. Откуда же столько тьмы в ее сердце? Залечивает до смерти, бросает в реки, отбирает квартиры, коверкает чужие жизни. Ведьма. Но она же в обличии человека. Хоть что-то должно быть человеческое. Не должно, потому что жила Соня легко, без страданий, здоровьем да сексом. И мне пришла мысль, которой, будь я с Рябининым в другой обстановке, поделился бы. Страдание – опора нравственности. Не будь страданий, что стало бы с человечеством? Озверели бы? Ее надо посадить, угрюмо предложил я. Не так просто. Почему же? Слыхал про эвтаназию. Безболезненный уход из жизни. Туголупова уверяет, что первая больная сама попросила ее отравить. Врет. А как проверить? В Америке, да и в наших медицинских кругах идет спор, преступление это или благо. Первая больная, а Краснова? Эксгумируем труп на предмет наличия яда. Во мне росла тревога. Сперва я подумал, что это след уходящего алкоголя. Но потом нашел причину главную. Беседуя, обсуждают чужие судьбы, а своя. Ход следователя естественен. Медведь орет, а сам дерет. Спросил я прямо, меня посадите? За что? Хотел Соньку убить. А ты разве хотел? Да. Черемных, ты кто, рецидивист? Несудимый. Псих? Нет. А нормальный человек на убийство не способен. У меня и пистолет был. Нельзя умалчивать о том, что ему известно. Где? В кармане. Вы же видели, как его отобрали? Кто отобрал? Ну, который меня привез. Следователь привстал и крикнул в приоткрытую дверь. Лейтенант! Тот скоренько притопал и молча уставился на меня, полагая, что я стал буйствовать. Рябинин проговорил голосом, посторожавшим и официальным. «Лейтенант, вот гражданин Черемных сделал заявление, что якобы ты отобрал у него пистолет». «Клевета, Сергей Георгиевич!» «Как же, удивился я, из кармана!» «Я проверил, нет ли у гражданина оружия. Оружия у гражданина не оказалось». Рябинин бессильно развел руками. «Черемных, на нет и суда нет. И я не преступник? За свою следственную жизнь, Черемных, я пришел к мысли, каждое преступление безнравственно, но не каждый преступник безнравственен. И я свободен? Конечно. Мне захотелось что-то сделать. Сказать спасибо, найти какие-то особые слова, потом принести бутылку коньяка, сделать ценный подарок или попросить разрешения бывать у него в мои трудные минуты. Только мне надо, Черемных, чтобы ты подробно написал свои показания. Завтра придешь в прокуратуру или сегодня поедем? Лучше сегодня. Еще одна формальность. Очная ставка. А если не удержусь и брошусь на нее? Я вскочил, догадавшись, что очная ставка Стуголуповой. Бросайся, странно усмехнулся следователь. Мы вышли в коридор, вернее, в коридорчик, короткий, как жизненный путь. В том конце, оттуда, из того конца, как выразить, на меня повеяло. Нет, не подвальным холодом и не кладбищенским тленом, страхом физическим. Так было, когда я ночью в своей квартире смотрел на луну. В том конце коридора стояла Софья Туголупова. Оперативник держал ее за руку и куда-то вел ко мне на очную ставку. Ее черные волосы, резкие черты лица и острая полуулыбка слились для меня в одно темное пятно. И на этом пятне, ей-богу, глаза желтели ненавистью и ненавистно. Два цвета приобрели для меня смысл на всю жизнь. Черный – страха, желтый – ненависть. Я сделал непроизвольный к ней шаг. Зачем? Что хотел? Рябинин толкнул меня в другую дверь на кухню и оставил одного.